Глава 8. Ну, конечно, я совсем размяк. Меня тормозила, мешая действовать, и мысль, что одна из трех должна будет по моей вине провести долгие годы в тюрьме или погибнуть от моих же рук, которые никогда еще не сжимали горло женщины, никогда не хватали нож, меч или любое другое оружие, чтобы обратить его против женщины. Мало того, я испытывал отвращение к мужчинам, которые пользовались своим физическим превосходством или давали волю гневу, или мстили, или подчинялись капризам раненого самолюбия. Но чтобы дойти до подобной крайности, ликвидировать самую обычную и безобидную на вид женщину, мне нужна была полная уверенность в ее вине. Скажем, я услышал бы от нее самой признание, которое невозможно использовать в суде. Мне нужно было довести себя до нужного состояния, вспомнив о несчастных жертвах терактов в Сарагосе и Барселоне, о людях мне, далеких и незнакомых, чтобы это перевесило мое личное отношение и жалость. Но пока ни о чем подобном речь не шла. А учебный год подходил к концу, и мне оставалось лишь ждать новых инструкций. Лето в Руане было достаточно прохладным, однако жители в большинстве своем не трогались с места. А если куда-то уезжали, богатые и более или менее обеспеченные, то в свои загородные дома или на виллы, расположенные в горах, или в лесу, или в зеленой долине. Я уже говорил, что подобраться к Марии Виане мне было затруднительно, а к каким-либо необычным способам я прибегать опасался, чтобы не вызвать подозрений и не выглядеть слишком навязчивым. В лицо я ее знал, так как не раз видел на улице с Фалькуина или с детьми-близнецами. А дважды мы одновременно ужинали в Ла-де-Манде, так что я мог воочию сравнить и двух моих подозреваемых. Одна обслуживала другую. Один раз я столкнулся с Марией в кинотеатре, потом на паре концертов и, само собой, изучал на редких видеозаписях. Но если в людных местах Мария вела себя как важная дама, то в домашней обстановке внушала мне жалость и вряд ли беспричинную. Гауси временами становился бешеным. Его ухоженная лысина и хорошие формы череп с тщательно приглаженными по бокам волосами никак не сочетались с манерами хама и пьяного дебошира, когда что-то злило его или раздражало. Однажды вечером он спокойно сидел в кресле и читал «День шакала» Форсайта. И тут в гостиную музей вихрем ворвалась пара маленьких шумных песиков. Не скажу, какой породы, в собачьих породах я не разбираюсь. Которым вход сюда, видимо, был запрещен. Во всяком случае, на моих пленках я их раньше никогда не замечал. Следом за ними появилась Мария Виана. От нее они, кажется, и убегали. Одна собачка направилась прямиком к Фалькуина, прыгнула ему на колени и принялась обнюхивать то самое место, которое поздней ночью возбухало у него после упражнений с мечом Кацбальгером. Гауси глянул на пса с омерзением, но без обычной для него ярости, так как речь шла о слабом враге. А потом подсунул ногу под маленькое тельце и резким толчком отшвырнул, как пушинку, подальше от себя. К счастью, песик не расшибся ни о камин, сложенный из камня и кирпича, ни о потолок, а шмякнулся о книжный стеллаж. Книги, они не такие твердые, даже в переплетах. Угодил он как раз в подборку романов Агаты Кристи и рухнул на пол. Но тотчас вскочил на лапы, ошарашенно встряхнулся, словно проверяя, все ли у него цело и служатся ли кости, а потом сделал несколько пьяных шажков в сторону Марии Вианы, которая схватила его на руки, ощупала и погладила по голове и по мордочке, утешая, пока он по-детски скулил. Судя по всему, песик не сильно пострадал, скорее напугался и очень быстро умчался из гостиной, увлекая за собой приятеля. Оба поспешили спастись от страшного великана, так нелюбезно встретившего незваных гостей. Мария Виана не сдержалась. «Ты с ума сошел? Как ты мог? Едва не убил бедного малыша!» «Сама виновата, нечего было его сюда пускать. Уж чего я никогда не потерплю, так это чтобы какая-то собачья гомосятина обнюхивала мой прибор. Сама видела! Придется тебе их кастрировать. Ненавижу этих маленьких гаденышей. Господи, они ведь больше похожи на суматранских крыс, чем на собак». «Но дети их обожают, сам знаешь. И не говори ерунды, они, бедняжки, очень воспитаны, и с ними не бывает и никаких проблем». «Суматранские крысы? Почему суматранские?» Это ее поразило, но Гауси был не в том настроении, чтобы пускаться в объяснения, которые казались ему сейчас лишними. «Дети их обожают, говоришь? Тогда почему не следят за своими питомцами? «А ты куда смотрела? Ведь прекрасно знаешь, что им запрещено здесь появляться. Не дай бог, поцарапают картину или свалят оружие». «Я буквально на секунду отвлеклась, и они от меня удрали. Видно, учуяли тебя. Они тебя очень любят. А так как видят редко, к тому же есть и другие способы прогнать собак, Фольки. Не обязательно бить их ногой». До чего же нелепо звучало уменьшительное от его имени. Хотя понятно, что произнести «Фолькуи» с дифтонгом в конце было бы трудно. Судя по тону, ей хотелось добавить. «Иногда ты бываешь ужасно грубым». Но Мария Виана старалась не злить мужа даже по мелочам. Она была тихой и терпеливой, даже, пожалуй, нежной, хотя рискованно судить издали о чьем-то характере, и почти все мы маскируем какие-то свои черты, которые могут проявиться совершенно неожиданно. Она боялась мужа. Тут у меня сомнений не оставалось. И поэтому, подумал я опять, мало похоже на Магдалену Оруэ. Если только, опять это если только, такие рассуждения не были пустыми домыслами, как часто случалось у меня в прошлой жизни. Эта женщина могла быть жестокой на расстоянии, но боязливой при личном контакте. И нередко самые бездушные типы держат себя с кем-то покладисто и приниженно. Я двигался в тумане, а значит, должен был учитывать любые возможности. Хотя бы поначалу. «Если что-то или кто-то мне мешает, я не привык церемониться. И не строю себя не весь что. Нечего притворяться. Кроме того, с этим собачьим ублюдком все в порядке. Сама видела, как быстро он умчался. Думаешь, я не соизмеряю силу своих ударов?» И вовсе не собирался убивать его только за то, что он нарушил приказ. Следующая запись, сделанная 2 неделями позже, дала мне возможность присутствовать при разговоре Гауси с Марией, если это можно было назвать разговором. Он сидел за столпами земли Кена Фоллета, а читал Фолькуина довольно много, хотя не старался следить за шумными новинками и не боялся сильно отстать от моды. Дверь гостиной была открыта, но жена постучала в нее костяшками пальцев, словно прося позволения войти и отвлечь его от чтения. Он поднял глаза от книги, ноздри у него тотчас начали раздуваться и фыркнул. «Чего тебе? Будь добра, излагай покороче». «Совсем коротко у меня не получится, Фольки. Мы должны поговорить о нас с тобой. Если сейчас ты к этому совсем не расположен, можем отложить до более подходящего момента». «О нас с тобой? Новая заноза в заднице? Все уже 100 раз обговорено». Тем не менее, он спокойно закрыл книгу и приготовился слушать. Вроде как забыв про средневековье, которое, кажется, не слишком его увлекало. «Давай выкладывай, что взбрело тебе в голову на сей раз?» Мария Виана вошла и села на такое же, как у него, кресло. Их разделял круглый столик, но они вели себя как пассажиры в поезде, то есть смотрели в одном направлении, в сторону витрины с оружием, видя друг друга лишь краешком глаза. «Да, все обговорено. Но после всех этих разговоров ничего не переменилось. Мне не так уж плохо живется рядом с тобой. С известными оговорками, разумеется, но и не совсем, чтобы хорошо. А сам ты соглашаешься меня в лучшем случае терпеть. Каждое утро я с немыслимым трудом завожу свой мотор, а у тебя, насколько понимаю, все происходит иначе. Мне даже вставать с постели не хочется, если бы не дети. Только они дают мне желание жить, но время идет. С каждым годом они будут все больше жить собственной жизнью, и в конце концов совсем оторвутся от меня. Я им не буду нужна, кроме тех случаев, когда потребуются деньги, какая-нибудь помощь или уход, если заболеют. Так оно, вероятно, происходит всегда. У тебя 1000 разных забот, ты всегда очень занят, а у меня нет никаких жизненных стимулов, только магазин, но о нем можно забыть». Она имела в виду магазин изысканного декора для дома, который принадлежал Гаусе, как и несколько других в Руане, и которым она теоретически занималась. На практике же заправляла там, постепенно прибрав все к рукам, ее подруга и партнерша, жительница Руаны из семьи, корнями уходящей чуть ли не в руанское средневековье. «Понятно, и что? Что ты хочешь от меня? Чтобы мы развелись? Об этом мы тоже 100 раз говорили. Ты поселишься отдельно и будешь сама себя обеспечивать? Потому что я отсюда никуда не двинусь, как тебе отлично известно. Ты уедешь в другой город и начнешь там новую жизнь? Флаг тебе в руки». Оба мы совершенно свободны, как и договорились. Ты можешь сваливать, когда пожелаешь, но пока остаешься здесь, будь добра выполнять свои обязанности. А ты хотя бы подумала, куда ты подашься, что будешь делать, чем жить? На меня, само собой, не рассчитывай. Ты откажешься от детей, они останутся со мной, и вы будете видеться лишь изредка, как и было решено еще до их рождения с первого дня. «Тогда к чему ты затеяла это новое объяснение? Нам обоим и так все ясно. И оставь меня в покое». Он хотел было снова открыть книгу, но сдержался, чтобы не выглядеть полным хамом. Его гладкая лысина, как у русского пианиста, блестела больше, чем обычно, словно была абсолютным символом его уверенности в собственной правоте и удовольствия от того, что за ним осталось последнее слово. Тогда еще не было в обычае заключать брачный контракт. Это делалось редко, а они, насколько я понял, подобный контракт подписали во время бракосочетания или даже раньше. Их двойняшкам, мальчику и девочке, было лет по 7, а значит, родители составили контракт одними из первых в Испании, если судить по нынешней перепалке, этот союз был браком по расчету. И вот что странно. Гауси мог считаться великолепной партией, он, кажется, овдовел еще до 40 лет и жил вдовцом до 50 или чуть дольше, но вдруг решил изменить свою жизнь, женившись на женщине-приезжей, ему безразличной. С самого начала безразличный, хотя мог выбирать среди десятков кандидаток, коли ему приспичило стать отцом и обзавестись потомством. Но странным было и другое. Почему такая привлекательная женщина, как Мария Виана, решила связать свою судьбу, будучи уже не очень молодой, с таким жестким и властным человеком, как Гауси, к тому же единственным, кто оставался равнодушным к ее неотразимому обаянию? Хотя, возможно, мужчины редко отваживались всерьез приблизиться к ней, поскольку ее непонятная и слишком заметная красота их отпугивала. Тем не менее, и претендентов на ее руку наверняка находилось тоже немало. Отвергнутых, отчаявшихся или даже готовых покончить с собой. Но, возможно, только такой тип и был способен жить с ней в браке, не испытывая вечной тревоги или сердечного трепета. Есть женщины, наделенные столь необъяснимыми чарами, что вызывают смятение и муки у любого, кто рискнет соединить с ними судьбу. Мужчина не может поверить в свое счастье и каждое утро, просыпаясь с ней рядом, должен ущипнуть себя за руку, чтобы убедиться, что это не сон. Он живет в постоянном изумлении, в возбуждении и страхе, даже если она не дает к тому никаких поводов. Он чувствует себя так, будто нашел клад, любуется им, охраняет, бережет, прячет, закапывает в землю, если есть такая возможность. Но женщину не закопаешь, прежде не убив, да и вряд ли кому в голову придет уничтожить свои сокровища, уж лучше дождаться, пока их у тебя отнимут или пока ты по небрежности, либо по воле злого рока сам их потеряешь. Он боится чужой зависти, боится, что другие чувствуют то же, что и он, приписывает им собственные причуды, те же, которые еще до победы замутили ему волю, разум и подчинили себе. Мужчины, как правило, избегают таких необычных женщин, рассудив, что не стоит тратить на них силы, если, конечно, удается справиться с первоначальным порывом и отойти в сторону, пока не поздно, пока не затянуло в опасный водоворот. Правда, женщинам, способным смущать чужие души и самим нелегко сохранять душевное равновесие, если они действительно к нему стремятся. Такие невольно внушают уважение, я хочу сказать, естественное и безусловное уважение, даже порой чрезмерное на их собственный вкус, так как они видят, как мужчины один за другим спасаются бегством. Вот и я тоже, по обязанности наблюдая за Марией Вианой и восхищаюсь ею, никогда бы не сделал ни шагу к сближению, даже при самых благоприятных обстоятельствах. И не потому, что был из числа людей с развитым инстинктом самосохранения, которые по мере возможности избегают ненужных осложнений. Я был в Руане случайным гостем, и мне предстояло рано или поздно исчезнуть, как я исчезал из стольких других мест, покидал столько других женщин, поэтому не боялся бы в подобной истории запутаться. Нет, просто я очень уважал ее, но уважал на расстоянии. Мария Виана немного помолчала, с покорным видом глядя на коллекцию оружия, на сабли, мечи и рапиры, словно впервые их тут заметила и теперь пыталась вообразить, чем каждая отличалась в далеком прошлом, в чьи тела вонзалась, чьи головы отсекала и каким образом попала к Гауси, забыв про погубленные давным-давно жизни. Разумеется, сюда не мог попасть меч палача из Кале, прибывшего в Англию, чтобы одним ловким ударом отсечь голову королеве. Тот меч наверняка хранится в каком-нибудь музее, если, конечно, хранится. Хотя музеи не пренебрегают даже самыми зловещими экспонатами, если считают их историческими, и туристы могут похвастаться, что испытали приятную душевную дрожь при мысли о прошлом. Фалькуина нетерпеливо ждал, постукивая пальцами по обложке столпов земли. «Ты прав, мы оба это хорошо знаем», — наконец пробормотала она. «Но все равно можно еще покрутить в голове даже то, что вроде бы хорошо известно. Можно еще немного поразмышлять и не обязательно так уж безоговорочно принимать обстоятельства, ставшие для кого-то причиной несчастья или, не буду преувеличивать, причиной постоянных огорчений. Но тебе эта жизнь не портит, а портит ее только мне. Значит, я и должна продолжать искать выход, пусть его, скорее всего, и нет». «Выхода нет, но проблема-то остается, как бы мне не хотелось забыть про нее. Ты всегда держал свои карты открытыми, с этим я спорить не стану. Тут жаловаться не на что. Я действительно с самого начала знала, что меня ждет, но ведь одно дело — предвидеть что-то, и совсем другое — терпеть это что-то изо дня в день без надежды на перемены. Человеку кажется, будто он многое способен выдержать, но только до тех пор, пока он не ступит на новый путь». И вот оказывается, что его выдержка имеет предел. Он видит, насколько слаб и уязвим, насколько не готов к душевному неуюту. Годы подтачивают нас изнутри по мере того, как их накапливается все больше и больше. Оказывается, что конец так и не наступает, когда вроде бы должен был уже наступить. Я подумал, значит, Мария Виана такая же, как я или Берта? Такая же, какими мы с Бертой были на протяжении долгих лет? А может, теперь стали снова людьми, которые лишь существуют и ждут. «Послушай, у тебя может быть свой взгляд на вещи, но мне до этого нет никакого дела», — ответил муж. «Чего ты хочешь от меня? Жизнь наша устроена так и никак иначе, и будет устроена так и никак иначе, пока я не умру. А ты меня, скорее всего, переживешь. Тебе никто не запрещает принимать любые решения. Это в твоей воле. Правда? С учетом неминуемых последствий... с учетом неудобных последствий, рискованных и весьма неприятных. А сейчас ты пользуешься всеми мыслимыми благами, и 90% человечества без долгих раздумий поменялось бы с тобой местами. Да какие 90? 99%! Он в раздражении взял сигарету и закурил, и только потом предложил сигарету и жене тоже. Она взяла ее и сунула в рот каким-то неожиданно вульгарным жестом, как бильярдист, спешащий поскорее освободить руки. «Насколько мне известно, за все эти годы ты не завела себе любовника. Насколько мне известно. А это помогло бы тебе справиться с тоской, правда? Многим женщинам такое средство помогает, да и мужчинам тоже. Но никто, как ты сама понимаешь, не должен кое о чем узнать. И в этом весь парадокс, поскольку предполагаемый любовник просто не может об этом не узнать. А потом он, как часто бывает, распустит язык. Вот в чем риск. Некоторые вещи не делаются в одиночку». «Да, есть такие вещи». Мария поднялась и направилась к двери, по-прежнему не отводя глаз от оружия, и уже стоя на пороге, словно поставила точку в тяжелом и бессмысленном для нее разговоре. «Ладно, забудь. Я сожалею, что опять стала докучать тебе своим нытьем, но ты совершенно прав. Больше мне не с кем этим поделиться. Можно, конечно, поговорить и с самой собой, но такие беседы быстро утомляют и доводят до полного отчаяния. Так что повторяю. Мне жаль, что я лезу к тебе со своими жалобами, хотя ты честно выполняешь наш договор и сделать больше не в твоей власти». Гауси снова уставился в книгу. Конец пленки можно было не смотреть, и я прокрутил его на максимальной скорости. И тем не менее, эта сцена в гостиной музея стала самой информативной за много месяцев. Она давала повод вообразить, что Магдалена Ора-Оди могла заключить любое соглашение, чтобы спрятаться и замаскироваться. Далеко не худший вариант. Стать безупречной супругой богатого и влиятельного человека, влиятельного, правда, на ограниченной территории. Ведь никто не заподозрит у его супруги криминального прошлого, столь же запачканного кровью, как и оружие в витрине, хотя эта кровь давно смыта и стала невидимой. Для Магдалены это было бы удачным выходом, а можно пойти на что угодно, когда чувствуешь себя затравленной и твое будущее покрыто густым туманом. Если она была Магдаленой, замешанной в терактах, то, вполне вероятно, за минувшие годы уверилась в своей безнаказанности и в том, что теперь вроде бы можно попытаться устроить себе более сносную, а главное, другую жизнь. Вероятно, она наконец-то почувствовала себя больше Марией Вианой, чем той, другой, как сам я когда-то почувствовал себя скорее Джеймсом Роуландом, чем Томасом Невинсоном. А теперь временами, но пока еще редко, чувствовал себя больше учителем Мигелем Центурионом, чем прежним Томасом Невинсоном со всеми его проблемами. И такое случалось со мной не раз. Я не мог по-настоящему быть двумя разными людьми одновременно и начинал путаться, а значит, одного приходилось выталкивать из себя или отправлять за скобки до его возвращения назад. Фалькуина произнес слово «риск». У этого слова широкий смысл, и оно мало что доказывает, но не исключает и реальных опасностей, очень конкретных, которые грозили бы Магдалине Оруэ-Уди, вздумая она снять маску и покинуть свое убежище. Знал ли Гауси что-нибудь о прошлом жены? Неужели спокойно женился, понимая, что ее разыскивает полиция двух стран? Ведь она наверняка была еще и членом ИРА, и, скорее всего, ирландцы просто уступили ее баскам на время. Гауси казался мне человеком без твердых принципов, думающим лишь о собственной выгоде, а ведь в подобном случае он тоже рисковал. Возможно, она далеко не все ему рассказала, то есть преуменьшила свою вину. Но такое положение имело выгоду и для него тоже. Мария будет в его полной власти, пока не истечет срок давности. Она должна слепо ему подчиняться, либо он выдаст ее. У него всегда останется возможность сослаться на обман со стороны жены, а значит, и на полное свое неведение. Он получал рабыню, довольную тем, что она рабыня, поскольку на свободе ей долго оставаться не удалось бы. И уж лучше жить рядом с мужем в Руане, у себя дома, ни в чем не нуждаясь, а вне дома быть окруженной всеобщим восхищением. Кроме того, в тюрьме видеть своих близнецов ей будет дозволено лишь во время редких свиданий, если, конечно, Гауси даст свое согласие на такие горестные и непонятные детям встречи. Не знаю, как Магдалина Оруэ, а вот Мария Виана любила их безумно, отдавая им большую часть души, если только наша душа способна делиться на части. Так что причину замужества Мэдди Оди можно было легко понять. Куда труднее поддавалось пониманию решения Фалькуина Гауси, который на годы связал свою жизнь с женщиной, его совершенно не привлекавшей. Если он знал, кто она на самом деле, это должно было вызывать у него неодолимое отвращение. Но тогда он держал ее при себе в качестве украшения у местного в витрине, а также использовал, чтобы завести потомство, но ложе с ней делить не желал. Если же он ничего про нее не знал, то объяснить его поведение было еще труднее. Зачем немолодому мужчине, почтенному вдовцу, понадобилось жениться? Наиболее простое объяснение крутилось у меня в голове с самого начала. Он был тайным геем и должен был соблюдать приличия, живя в спесивом городе, где царили старомодные предрассудки. При этом ни на одну женщину он бы не клюнул, а близнецы могли родиться в результате искусственного оплодотворения или благодаря еще какому-то изобретению. Особенно если учесть, что мать, когда их родила, была далеко не молода и ей, по моим расчетам, уже перевалило за 40. Правда, Фалькуина назвал песика гомосятиной с явным омерзением. Ну и что с того? Многие геи считают себя вправе использовать такие слова только потому, что они сами геи, а в устах любого гетеросексуала это звучало бы страшным оскорблением. Или он мог быть импотентом, а потому равнодушным к женскому полу. Возраст тут тоже влияет, хотя я сам случайно видел его эрекцию, когда он сильно возбудился во время воображаемой битвы с полчищем турок. А могло быть и так. В свое время он настолько пылко возжелал Марию Виану, добавочная печаль, что решил жениться, но потом охладил или, хуже того, по какой-то причине она стала его отталкивать. Такое тоже случается. Согласно хроникам и легендам, король Генрих VIII заболел от страсти к Анне Болейн, возненавидел свою достойную испанскую супругу и устроил нешуточный раскол в церковных кругах. В 1533 году, на Пятидесятницу, он с большой помпой короновал любовницу в Вестминстерском аббатстве. Но уже к 1536-му не осталось видно и следа ни от былой страсти, ни от желания осыпать королеву дарами. В 8 часов утра холодного английского мая он приказал доставить Анну на эшафот и отсечь ей голову. Ради справедливости добавим, что ей не пришлось наклоняться и класть голову на плаху. Возможно, тем самым король отдал долг своей прежней любви, которую невозможно забыть до конца, и тем не менее он быстро забыл про Анну, раз всего через 11 дней женился на Джейн Сеймур. И каждое действие — шаг к плахе, к огню, к пасти моря, к нечетким буквам на камне — вот откуда мы начинаем. Я часто вспоминаю эти строки Эллиота, хотя память при их повторении может меня и подвести. Я прочитал их в Оксфорде в книжном магазине Blackwell, когда смысла прочитанного еще как следует и не понимал, и сам был лишь Томасом Невинсоном, не перевернувшим следующую страницу своей судьбы. Если короля страсть покинула всего через 3 года, а то и раньше, у Фалькуина при его импульсивности она за 7-8 лет могла исчезнуть бесследно, как снег, который тает, едва коснувшись земли, или как следы дождя, после которого, вымокнув до нитки, мы быстро высыхаем. Всякое случается за долгую жизнь, особенно если речь идет о людях сильных и влиятельных, которые, как правило, склонны к переменам. Эта пара меня озадачивала гораздо больше, чем союз Селии Бая и Льюитвина Лопеса. Эти, по сравнению с супругами Гауси, казались персонажами понятными и веселыми. С беспечной непристойностью устраивали свои спектакли, играли в ребячьи игры и никогда не забивали себе голову лишними вопросами. А Селию Бая я считал настолько простодушной, легковерной, милой и готовой помогать всем и каждому, что, по сути, уже вычеркнул ее из числа подозреваемых. Вычеркнул, но все же не окончательно, поскольку обязан был видеть зло повсюду, пока указывающий перст испытывал неуверенность и не спешил ткнуть в зло наверняка. Разумеется, я продолжал свое расследование. И Центурион больше полагался на себя, чем на помощь нерадивого командора, чья длинная грива, бакенбарды и наряд не внушали доверия людям серьезным, которые в лучшем случае пересекались с ним тайком и за пару минут опасливо обменивали деньги на товар. Куда более информированным персонажем был репортер из отдела светской хроники в местной газете «Эсперадо де Руан», столь же старомодный, как и ее название, который продолжали покупать и читать те, кого мало интересовало происходящее за пределами родного города или, скажем, в каких-нибудь дикарских странах. Поговаривали, будто этот репортер был единственным автором почти всех газетных материалов, подписанных разными фамилиями, и будто газета держалась исключительно на его энтузиазме и способности быть многоликим. Он мог пролить свет на чью-то интрижку или в фантастических красках описать недавнюю громкую вечеринку, а мог намекнуть на некрасивые делишки региональных политиков. Правда, к такого рода разоблачениям подходил с большой осторожностью. По слухам, знал он очень много, но предпочитал заниматься светской хроникой и местными сплетнями, традиционно и с удовольствием используя разные псевдонимы. Однако не потому, что хотел за ними спрятаться. Все прекрасно знали, кому они принадлежат. И как только 2 года назад был создан «Телеруан», звук и картинка стали для него неодолимым соблазном. И он охотно участвовал в развлекательных программах и ток-шоу, а также время от времени брал смелые интервью, не очень почтительно обходясь со всеми собеседниками, что было необычно для этого благопристойного и вежливого города. Звали его Хосе Карипио. Мало того, те, кто был с ним знаком с детства и находился в дружеских отношениях, использовали грубовато-фамильярную форму «пипорра». «Пипорра», а также «пипон» — просторечные производные от «пепе», уменьшительной формы испанского имени Хосе. «Карипио» на латыни означает, кроме прочего, «захватить», «прибрать к рукам». А для человека с таким характером и самомнением, как у него, зваться «Пипорро Карипио» было не просто несчастьем, а еще и оскорблением. Поэтому он с давних пор выбрал для себя среди прочих псевдоним «Флорентин», которым чаще всего и подписывал свои легковесные писания. Для более серьезных, острых или политических текстов у него имелся целый набор часто менявшихся имен, начиная с крикливых и офранцуженных – Шенфлери, Лоридан Ларше и Луве де Кувре, и кончая такими, как Федерико Гомес Гутьеррес и Фернандо Миснадера. Псевдонимов были десятки. Центурион впервые услышал о Флорентине от Льюитвина на одной из пленок, на той, где тот, пританцовывая, изображал гаучо и не слишком осторожно размахивал лассо, или на той, где появился совершенно голый, лишь в белых поварских фартуке и колпаке, а на Селии Бая были только шапочка, какие носили в XVIII веке, и разодранная юбка. «Кто мне выносит мозги, так это Пипорро. Он, видите ли, до сих пор не желает вариться в общем котле и из-под тишка мне подгаживает». Примерно так выразился Льюитвин, добавив, что подарил репортеру дорогущие часы, за который Пипорро даже толком его не поблагодарил, хотя сейчас носит их, словно еще в юные годы получил в наследство от дедушки. А еще Льюитвин назвал Пипорро наглой рожей. Познакомившись с Флорентином, Центурион понял, что был прав, когда решил, что Льюитвина когда-нибудь погубит и недооценка собственных врагов. Флорентин, или Пипорро, был крепким орешком, изворотливым типом, готовым подставить кого угодно. Он явно претендовал на роль Дэнди, что в провинции нельзя считать редкостью, но выглядел скорее эксцентрично. Носил очень длинный, почти в пол, пальто или плащ, подражая дикиновскому фиджину, и часто шагал по берегу Лисмеса, заложив руки за спину, чтобы его фигуру каждый мог безошибочно узнать издалека. У него была необычная бородка, как у квакеров, или капитана Ахава, или Линкольна, только остроконечная, как у того же фиджина, видимо, герой Диккенса служил ему образцом для подражания. Одевался он с иголочки. Все было отличного качества и с претензией на элегантность, если не считать тяги к красно-коричневым оттенкам, словно ему хотелось слиться с фасадами домов в Барио Тинто, где он часто бывал. Флорентину было лет 45. Он любил выпить, но никто никогда не видел репортера пьяным, словно алкоголь никак на него не действовал, во всяком случае, не доводил до непотребного состояния. Он был довольно разговорчивым, неплохо образованным и совсем не глупым, вопреки напускной фривольности. Курил тонкие сигареты, которые доставал из английского серебряного портсигара. В местных телепередачах появлялся в красных или бордовых костюмах с галстуками красновато-рыжих тонов и в шарфе персикового цвета. Участие в телепрограммах сделало Флорентино невероятно популярным. Его остроты нравились публике, они были забавными и не очень обидными. Люди почти забыли столь унизительные для него имя и фамилию – Пепоро и Карипио. И так его теперь называли лишь те, кто сильно не любил или затаил на него зло. Однако их оказалось меньше, чем можно было ожидать, потому что Флорентино еще и побаивались, а потому старались не только не задевать, но и наоборот, как-то ему угодить. Он поощрял заискивание, хотя никакими обязательствами себя не связывал. Люди узнавали его на улице, особенно жители окрестных поселков, что доставляло ему непомерное удовольствие. Кроме того, желая отплатить за доверие, которым зрители проникаются к тем, кого видят на экране, Флорентин подчеркнуто обращался на «вы» даже к детям, а еще он не затягивался, когда курил. Центурион не мог скрыть от репортера, кто он такой и чем занимается в Руане, так как Пепоро имел общие сведения обо всех вновь приехавших, что объяснялось нездоровой склонностью к копанию в чужих делах. Поэтому мнимый учитель придумал, будто собирается написать роман, действие которого происходит в Руане, и ему нужна помощь. А за помощь он обещал указать соответствующие имена на странице с благодарностями или даже включить таких людей в число персонажей. «И хотя это мой первый роман, думаю, он будет просто обречен на успех», сообщил Центурион Флорентино самоуверенностью, заменявший ему визитную карточку, так как робость и излишняя скромность сразу навеяли бы на репортера скуку. Несколько последних десятилетий никто не занимался такими вот небольшими городами. Читатели ничего про них не знают, и для них откроется совершенно неведомый им новый мир, сеньор Карипио. «Пожалуйста, называйте меня Флорентином». «Простите, сеньор Флорентин, я не знал, что вам так предпочтительней». «Просто Флорентин. Вряд ли кто-то называл Кларина сеньором Кларином, правда? Это звучало бы смешно. Как и Лару, никогда не называли бы сеньором Фигаро, а Диккенса мистером Бозом». Центуриона не слишком удивило, что Пепоро знал псевдоним Диккенса. Судя по телепрограммам и статьям, он был человеком начитанным. «А откуда вы приехали?» «Из Мадрида». К такому ответу он отнесся с явным уважением. В 1997 году столица еще что-то значила. Не так много, разумеется, но больше, чем прочие города. «А как вам удалось так хорошо владеть английским? Мне рассказывали, что вы говорите совсем как тамошний уроженец. Уроженец Англии, я имею в виду». «Я учился в Оксфорде. До этого в британской школе на улице Мартинеса Кампоса, если вы хорошо знаете Мадрид». «Да, конечно, знаю, конечно. Что касается меня, то я тоже успел много где побывать. В отличие от моих земляков, которые ко всему относятся с презрением и почти не покидают город. Значит, Оксфорд и британская школа. Там дают блестящее образование, насколько мне известно. И кажется, в нем всегда было совместное обучение для девочек и мальчиков, даже когда Франко это запрещал». Услышанное явно пришлось ему по душе. К тому же он, видно, счел, что у Центуриона могли сохраниться полезные связи. «А вы уже решили, где опубликуете свой роман? И наверняка планируете перевод на английский?» «Ну, об этом еще рано говорить, но за него, как я надеюсь, сразу ухватятся и в Альфагуаре, и в Сейкс-Бараль, и в Тусекс, и в Анаграмме. Это ведь самые снобистские издательства, элитарные, а мой роман будет настолько необычным, что сведет с ума всех этих новоявленных снобов, которые кичатся своим всезнайством. Руан станет модным местом, сами увидите, хотя у меня он будет называться иначе. Не хочу связывать себе руки. К тому же излишняя достоверность сковывает воображение, подрезает крылья. То есть вы намерены избегать реальных имен? Кажется, это одновременно и разочаровало его, и успокоило. Но ведь нам, руанцам, не составит труда узнать, кто есть кто в вашем романе. Нет, ни одного настоящего имени там не будет. Мало ли, о чем я захочу рассказать, а мне не нужны проблемы с законом. Скажем, обвинение в клевете. В Англии, кстати, именно клеветой сразу же объявляют любой намек на ситуацию, схожую с реальностью. Там законы о защите того и сего очень строги, и писатели часто с этим сталкиваются. А у нас можно писать черт знает что и про кого угодно. Никакие последствия автору не грозят. Но если мы хотим, чтобы книгу перевели... Этим мы, он вроде бы и Флорентино делал участником своего фантомного проекта. Флорентин был одновременно англофилом и франкофилом, и ему, разумеется, очень хотелось пересечь границы хотя бы в качестве неузнаваемого для французов или англичан романного персонажа, пусть этот роман еще не существовал в природе. Он тронул свою бородку тыльной стороной ладони. У итальянца подобный жест следовало бы понять так. Но мне на это плевать. Однако в Испании он имел обратный смысл. В тот день на репортере был отлично сшитый костюм жутковатого цвета сухой крови, а также лимонно-желтый галстук и розоватая рубашка. Такой облик должен был поражать и резать глаз, пока глаз к нему не привыкнет. Отличительной чертой стиля Флорентино, его опознавательным знаком было стремление поразить и ошарашить. «Ну, если вам захочется меня тоже сделать одним из персонажей, можете героя так и назвать — Флорентин. Только не Карипио, ни в коем случае не Карипио. В конце концов, Флорентин — мой псевдоним. И только в Руане люди поймут, о ком идет речь, а на руанцев мне плевать. Про меня в городе чего только не нашептывают, чего только обо мне не выдумывают. Вы за мной больших грехов не найдете, уверяю вас. А массовое воображение, оно всегда бывает злее и безумнее, чем фантазия одного человека, даже если фантазировать — его профессия. К тому же, вы скажу прямо, пока еще не настоящий писатель. Первый роман. Или у вас есть и другие, но еще не напечатанные. Их отвергли, а может, вы сами сочли их недостаточно зрелыми?» Последние вопросы Центурион пропустил мимо ушей, заметив. «У вас прекрасный псевдоним. Поздравляю». «Правда? Вам нравится? Не знаю, сам я уже слишком к нему привык». «Он сразу запоминается. На самом деле остальные тоже запоминаются. Мне говорили, что у вас их несколько, и вы меняете их по мере необходимости». «Да, мысли хорошие, я, скорее всего, воспользуюсь вашим разрешением. Или вы предпочли бы Лоредана Ларше? Тоже вполне подошло бы для существа из воздуха, как назвал литературных героев Саватер в своей великолепной книге. Но вы ее наверняка читали. Значит, я могу рассчитывать на ваше согласие, на то, чтобы я вставил вас в роман». «Конечно, в принципе, я ничего не имею против. А какова будет моя роль? Мы ведь с вами только что познакомились». «Вы свою роль уже описали сами. О Флорентине по городу ходят тысячи историй. Есть из чего выбирать, и мало что надо будет придумывать. Но может быть и так, что по сюжету главный герой придет к вам, чтобы получить некую информацию, что, собственно, и делаю сейчас я. Как к человеку, от глаз которого ничего не укрывается, который выступает в роли бдительного наблюдателя и защищает город от всякого рода бесчинств. Если только это не грозит развязать цепочку новых, но тогда он просто хранит молчание. И всегда чувствует, о чем стоит сказать, а что лучше утаить. Его ум всегда пребывает в состоянии боевой готовности, но этот человек ведет себя осмотрительно, не грешит ни безрассудством, ни чрезмерной суровостью». Этот беглый набросок польстил Флорентино, а главное, заинтриговал его, словно ему было любопытно увидеть свое лицо на портрете, который не совпадал с тем, как изобразил бы себя он сам. Флорентин достал одну из своих хилых сигареток, такую тонкую, что она сломалась, стоило ему несколько раз мягко стукнуть ею по портсигару. Он с досадой швырнул сигарету на пол, хотя рядом стояла пепельница, и изящными пальцами ловко вытащил новую. Они сидели вдвоем за столиком в одноглазом филине, где Флорентин назначил встречу учителю в унылом темно-сером костюме. Перспектива стать героем романа его явно прельщала, вне зависимости от того, кто будет автором — еще никогда не сдававшийся и не слишком молодой человек или какой-нибудь самовлюбленный идиот. Центурион именно на это и рассчитывал, но и листя репортера старался не перегибать палку, чтобы не вызвать подозрений. Лицо Флорентина осветилось несколько простодушным восторгом. Он щелкнул зажигалкой Бик, никак не подходящий к продолговатому серебряному портсигару, наверняка старинному, возможно, тоже подаренному Луи Твином, который тогда не услышал благодарности. Кажется, Флорентин не придавал значения таким мелочам, а может, в элегантной зажигалке, составлявшей пару портсигару, просто кончился бензин и пришлось воспользоваться пластмассовой. А я тотчас вспомнил историю, рассказанную мне когда-то насмерть перепуганной Бертой. В мое отсутствие некая ирландская пара чуть не сожгла в колыбели нашего первенца при помощи зажигалки Зиппа. Для меня история была мутной, поскольку я, в отличие от Берты, там не присутствовал. Кроме того, в итоге ничего непоправимого не произошло, хотя страху Берта натерпелась. Воспоминание было мимолетным, но я с раздражением следил за огоньком зажигалки, хотя раздражение было столь же нестойким, как и ее огонек, словно тот неприятный эпизод не был похоронен и по прошествии 20 лет. Он был похоронен, во всяком случае, ничего подобного больше не случалось. 20 лет. Это много. И за такой срок любые воспоминания блекнут, так что легко вообразить, какими эти годы становятся для узника, сидящего за решеткой. А примерно на такой тюремный срок я обреку, если удастся, одну из трех моих женщин. И лучше будет, если удастся, а если нет, то Прас запросто прикажет выманить ее из города, отвезти в лес, заставить выйти из машины, а потом на большой скорости сбить с ног и проехать по ней 2-3 раза для надежности. Или сбросить с обрыва, выдав это за несчастный случай, поскольку люди часто ведут себя неосторожно. Машину придется украсть, как поступают террористы из ЭТА или ИРА, начиняя ее взрывчаткой, оставляя рядом с намеченным объектом, автомобилем судьи или военного, или предпринимателя, а то и паркуя у супермаркета. Тупра на такое способен. К счастью, пока он еще не проявлял нетерпения и не звонил мне, но я боялся, что это вот-вот случится, а когда ему что-то приспичит, остановить его трудно. «Защитник города, человек, который все замечает», — повторил Флорентин. «Человек неоднозначный и сам страдающий от своих знаний, который должен взвешивать все, что говорит. Весьма привлекательный персонаж для романа, это правда. Но вы же не думаете, что я и на самом деле такой благоразумный и сдержанный? Что если я о чем-то не рассказываю, то не рассказываю лишь во избежание еще больших бед?» И помалкиваю про какие-то злоупотребления и аферы, чтобы не получилось еще хуже. Нет, если я о чем-то помалкиваю, значит, так удобнее мне самому. Или я просто не могу это пока обнародовать. Здесь есть весьма могущественные люди, а я не отношусь к числу неприкасаемых. Да, меня уважают, меня боятся, и поэтому стараются не злить. Но неприкасаемым я не являюсь. Нет, ни в коей мере. Он помолчал, а потом заговорил совсем другим тоном. «Скажите мне вот что. Не могу не спросить, потому что эта мысль меня буквально завораживает. А не может быть такого, что мы с вами прямо сейчас вроде как невольно уже разыгрываем некую сцену из романа? Или репетируем?» Его вопрос прозвучал почти по-детски наивно. Я почувствовал в нем искреннее волнение, как если бы это помогло Пипора вдруг вырасти в собственных глазах. Для полноты картины ему оставалось только достать из кармана расческу и немного пригладить волосы. И он действительно собрался было это сделать, но все-таки передумал. «Можете не сомневаться, Флорентин, эта сцена попадет в книгу, хотя, само собой, со всякими прикрасами и завитушками. Так что давайте договоримся, как мы станем действовать и каким боком все это повернем», — ответил Центурион с открытой улыбкой, переводивший его слова в шутку. Но и шутя он говорил как будто серьезно. Ему стало понятно. С этого мгновения главный автор газеты «Эсперадо» станет держаться перед ним так же, как перед публикой, но публикой более непредсказуемой и требовательной, менее пассивной и одноликой, чем в массе своей бывают телезрители. То есть станет вести себя как великий актер, к которому обращены нетерпеливые взоры. Надо было лишь внушить ему мысль, будто все сделанное им и сказанное, любые жесты и манеры речи пойдут в дело при создании литературного персонажа, а может, потом и экранного. Литература позволяет увидеть людей такими, какие они есть, даже если этих людей не существует или в случае удачи они будут существовать вечно, поэтому она никогда не утратит своего значения. К тому же Флорентин был истинным любителем литературы. Его статьи, заметки, как и незамысловатые выступления на телеруане, были напичканы цитатами и всякого рода отсылками, хотя он знал, что для многих зрителей все это пустой звук. Но порой позволял себе довольно развязно сказать в камеру. «Я знаю, что большинству из вас вряд ли известно, кто такие кардинал Дерец, или Эркман Шатриан, или Шефтсбери. Неважно, зато это знаю я, и знаю, что они весьма кстати в разговоре на нашу более чем легкомысленную тему. А будь они известны еще и вам, вы бы получили от беседы куда больше удовольствия. Они всегда ко времени, сколько бы времени их от нас и не отделяло. Читайте и учитесь, для этого и существует городская библиотека». А потом возвращался к своим злым шуткам и глупой болтовне. Но людям такие поучения настолько нравились, что сразу после передачи в библиотеку спешили ремесленники и любопытные домохозяйки, прося что-нибудь из сочинений кардинала Дереца или Германа Шатриана или Шекспирсбери, хотя часто получали отказ. А еще Центурион понял, что победил Луве де Кувре, а также Лоридана Ларше и даже Шенфлёри или Фернандо Меснадера, всех одним ударом, поскольку пообещал придать образу Флорентино иной масштаб, поднять его на новый уровень, о котором тот никогда и мечтать не смел. «И что хочет от меня услышать, закаленный в боях Центурион?» Пошутить Флорентин был всегда готов. «Спрашивайте, спрашивайте. Может, чем-то я вам и помогу, внеся свой вклад в наш роман? Там ведь персонажей будет немало, да? Если роман посвящен этому городу, там их должно быть очень много». Центурион, чтобы не обнаружить свой подлинный интерес и не брать сразу быка за рога, для начала спросил про Беруа, хозяина одноглазого филина. Про доктора Видаля Сиканелла, доктора Руибериса де Торреса и про нотариуса Гаспара Гомеса Нотарио. Так как кое-что о них уже знал, но ему хотелось проверить, насколько готов Флорентин обсуждать чужие секреты. Оказалось, что более или менее готов. Во всяком случае, он подтвердил, что под покровительством Беруа и при его помощи приличные девушки занимаются время от времени проституцией, чтобы развлечься или быстро подзаработать, и что в своем заведении он торгует кокаином. А вот трое других кокаин употребляют, но тотчас добавил, что пока он не желал бы об этом говорить. «Самый интересный из них — Видаль Сиканелл. За благопристойным фасадом таится нечто ужасное, по-настоящему жуткое. В любой другой стране он сидел бы за решеткой. Но у нас здесь никто ничего расследовать не станет. Здесь на все закрывают глаза, чтобы не ломать раз и навсегда заведенных порядков. Поверьте, на многие вещи закрывают глаза. Ладно, пока еще не пришло время рассказывать эту кошмарную историю. Лучше будем двигаться потихоньку. Информацию надо выдавать порциями, даже если у нас с вами самые благородные литературные цели». Центуриону было плевать на преступления, совершенные Видалем Сиканеллом, очень опытным кардиологом, которого он то и дело встречал в разных местах и который действительно излучал дружелюбие и доброту. Сейчас Центурион задавал вопросы только чтобы заморочить голову своему собеседнику, не слишком, к счастью, многословному, а сам слушал его рассеянно, хотя изображал жадное внимание и даже что-то лениво помечал в блокноте. Он приехал в Руан не для того, чтобы вникать в городские проблемы, и, наконец, рискнул спросить про Инес Марсан, но тут Флорентин скорчил недовольную мину. «Ну, о ней сегодня вы, мой неустрашимый Центурион, наверняка знаете больше, чем я. До меня доходят слухи, что вы с ней иногда встречаетесь и не очень-то это скрываете. Хотя в последнее время видитесь чуть пореже. Так ведь?» И он сопроводил свою реплику красноречивым жестом. Несколько раз быстро переплел кисти рук, намекая на характер их отношений. А потом разнял руки и поднял вверх, подтверждая последнее замечание. Флорентин был умным, образованным и говорил всем исключительно «вы». Однако его вкусом явно не хватало утонченности, а в этом жесте верх над Флорентином одержал такие пипорро. На то же указывала и нелепая моряцкая бородка, которую, скорее всего, тоже придумал Пипоро Карипио. «Да нет, я вас спрашивал вовсе не об этом. Откуда она приехала? Как жила раньше? Она почему-то не любит распространяться о своем прошлом, словно ненавидит его или даже боится. Почему она осела именно здесь?» «Да, тут вы правы. Из нее лишнего слова не вытянешь. Никто не знает ее прежнюю историю. Даже подруги, хотя подруг у Инес тоже раз-два и общался. Говорит, будто приехала из Саламанки, или из Лагроньи, или из Хихона. Версии у нее разные, а может, она и вправду жила во всех этих городах. Честно скажу, как личность, Инес мне не слишком интересна. Пару раз заводила здесь интрижки, но это дело обычное. На мой вкус, слишком скрытное. а заведением своим управляет грамотно, хотя в обществе старается ничем не выделяться. Есть у нее и свои грешки, но вы о них, думаю, знаете лучше. Или их с ней разделяете. В общем-то, мне интереснее люди шумные и увлекающиеся, любители чем-то отличиться. Понятно, что в Руане, городе чересчур благопристойном, таких немного. Если бы меня пригласили работать в Мадрид, вот там встречаются мощные типы, дерзкие и наглые. Там они могут развернуться и показать себя». Центурион пристально смотрел на него, ничего не отвечая, и ждал более существенных откровений. Флорентин это понял и разом стряхнул с себя столичные грезы, почувствовав, что может разочаровать будущего писателя и потому будет выглядеть в романе бледно. Он даже принялся вроде как извиняться. «Понимаете, я довольно много знаю о происходящем в Руане, но далеко не все. Если желаете, назову бывших любовников Инесситы, а у них и в любовницах, временных и несерьезных, побывали и еще несколько местных жительниц. Сами знаете, как такое получается. Одна делится своей историей с другой, та еще с кем-то, сразу просыпаются любопытство и самолюбие, как и желание похвастаться. А я чем хуже?» Но все происходит по-местному банально, без последствий, ведь оригинальность у нас не в чести. Что касается других мест, тут мне сказать нечего. Это вне моей юрисдикции. В лучшем случае могу поделиться с вами сплетнями, на чем-то основанными или от начала до конца выдуманными, не знаю. Как обычно бывает в таких городах, как наш. Если человек держится скрытно, сразу хочется что-нибудь про него насочинять, и люди охотно принимают на веру любые выдумки. А там поди проверь. Публика в большинстве своем терпеть не может чего-то не знать, поэтому мое ремесло так востребовано, и за него неплохо платят. Такие, как я, заполняют пустоты и дают умиротворяющее чувство надежности причинно-следственных связей, то есть порядка. Это не очень отличается от того, к чему стремитесь вы, писатели. Ведь ваши миры, ваш выбор сюжетов и героев кажутся более упорядоченными и понятными, более емкими, чем реальность. А мы, запуская какую-нибудь сплетню, кого-то разоблачая, выполняем важную функцию. Укрощаем страсти. И, кроме того, преподносим людям на блюдечке не только развлечения, но и темы для разговоров. Правда, непонятно, за что нас так презирают. Мы помогаем наладить контакты в обществе, вносим в него гармонию и даем ориентиры. Флорентин пустился в пространные рассуждения, поскольку не слишком часто имел возможность поделиться своими мыслями с человеком, которого считал себе ровней. Речь у него была хорошо поставлена, но Центуриона мало волновало, кто раньше ходил в любовниках у Инесса Марсан, как и жизненные принципы Шанфлёри. Однако его удивило, что тот назвал такую крупную женщину Инесситой. Судя по этому, он мог испытывать к ней симпатию или даже слабость. Уменьшительная Инесситы никак не вязалась с почти что великаншей Инесс Марсан, которая и в постели вела себя соответственным образом, о чем Центурион знал не понаслышке. «И какие же слухи до вас доходили?» Флорентин откинулся на спинку стула и коснулся большим пальцем наружного кармана своего пиджака, словно вдруг проникся чувством собственной важности или собрался преподать учителю некий урок. «Но сам я всему этому не очень-то верю. История выглядит вульгарной, мелодраматичной, слишком во вкусе наших домохозяек, кухарок и парикмахерш, которые все скроены по одной мерке и были бы друг для друга лучшей компанией, если бы не старались держать фасон. Говорят, будто от нее отказался муж и оставил себе дочку, с которой не позволяет ей даже видеться, будто она наставила ему рога самым подлым образом, почему и вынуждена была спешно уносить ноги из Саламанки, Лагронья или Хихона. Правда, сегодня в такое плохо верится. Мы ведь живем не в XVIII веке, и будто дело обстояло куда хуже, чем измена при отягчающих обстоятельствах, а речь шла еще о чем-то. То ли о растрате, то ли о вымогательстве, краже или даже кровавом преступлении. Навряд ли она кого-то убила, скорее слегка поранила. Или пырнула кухонным ножом в приступе ярости мужа или любовника. Вряд ли там случилось что-нибудь более серьезное. А муж не стал доносить на жену в полицию в обмен на ее обещание навсегда исчезнуть с его глаз и не пытаться увидеть девочку. Хотя говорили, что она и вправду кого-то убила. Говорили, когда она только приехала в Руан. Но люди ко всему привыкают и обо всем забывают, поэтому теперь в ней видят просто Инесс Марсан, хозяйку ресторана. И никто из-за таких слухов не перестанет ходить туда ужинать. Обитатели небольших городов, в принципе, обожают невероятные жестокие истории, как и в любом месте, где течет спокойная и благовидная жизнь. Так же обстоит дело и в Англии, о чем вам известно лучше, чем мне. Обывателям трудно смириться с тем, что за мирным и приличным фасадом не кроются жуткие убийства и невообразимые сексуальные извращения. Тишине и покою необходим некий противовес. Центурион подумал, что слухи не слишком отличались от того, что сама Инесса Марсан рассказала ему в парке, когда позволила себе быть чуть более откровенной. Но и это еще ни о чем не говорило. Возможно, она ловко решила повернуть себе на пользу лживые сплетни, которые, разумеется, доходили до нее на протяжении этих лет и даже забавляли. Насторожило его лишь упоминание города Лагронье, столицы провинции Ла-Риоха, откуда был родом отец Магдалены Оруэ. В разговорах с Центурионом Инес про Лагронье никогда не упоминала. Как, кстати, и про Хихон. Но если Флорентин больше ничего не раскопал про ее жизнь в других местах, толку от него будет мало. К тому же он не сыщик, много с него не потребуешь. Пора было менять тему. А Люитвин Лопес Ксерау? Или его жена Селия Бая? О них что вы можете сказать? Флорентин по птичьи выпятил грудь, выпрямился, а из четырех пальцев, кроме большого, сложил фигуру, которая должна была обозначать... Уф, тут только начни, никогда не закончишь. Или... Уж и не знаю, что вам рассказать, столько тут всего накопилось. Именно про Люитвина он готов был выложить все, хотя Центуриона больше интересовала серия, но следовало спрашивать про обоих. «Ну, это отпетый мерзавец. Беглый?» «Беглый? И откуда же он сбежал?» «Он родился в Кателине и всегда был жуликом. Сперва, еще в ранней юности, перебрался на наш Левант, ведь там крутится больше денег, делается больше дела, значит, и разных возможностей больше. Но ему пришлось со всех ног бежать из Кастильона после пары лет тюрьмы. Срок он получил небольшой, поскольку пошел на сотрудничество со следствием, выдал нескольких подельников и подставил кое-кого из муниципального совета. Короче, там ему оставаться было никак нельзя. Много кто имеет на него зуб, и вернуться туда он никогда не посмеет. А к нам снова явился несколько лет назад и применил тамошний опыт, только еще его усовершенствовал, да и вести себя стал осторожней. Спасибо, Флорентин, но все это мне уже известно. А почему бы вам не разоблачить его махинации, то есть не рассказать о нем все как есть? По двум причинам. Во-первых, в его делишке замешано слишком много других людей, и если рухнет весь карточный домик, это будет иметь для них роковые последствия. Во-вторых, он невероятно нравится публике, как вы, полагаю, уже заметили. А я должен подобные вещи учитывать и думать о неприятностях, которые способны причинить мне главари этой мафии. По отношению к ним можно позволить себе разве что легкое злословие, и не более того. Но вот против народной симпатии идти не следует, ни в коем случае. Или очень осторожно, постепенно сея отдельные сомнения и решаясь время от времени на отдельное колкое замечание. Прямые обвинения в адрес Люитвина обернутся против меня же самого, пока он не попадет в немилость или меня не полюбит больше, чем его». Я начал двигаться в этом направлении благодаря телевидению, но срок пока еще не настал. Остается лишь удивляться, как сумел привлечь на свою сторону руанцев такой наглый и грубый тип. Поэтому пока я ограничиваюсь то намеками, то мелкими уколами, то шуточками, то задаю каверзные риторические вопросы, но только изредка и вскользь, ничего не утверждая. Флорентин немного помолчал, пригладил пиджак, подтянул брюки и собрался было снова достать расческу. Потом, кажется, решил, что такому персонажу, как он, следует немного порассуждать. «Люди бывают очень опасными, страшно опасными. Они вызывают омерзение и внушают страх, и в массе своей, как правило, отвратительны, поскольку заражают друг друга своей низостью, своими обидами, которые холят и лелеют в душе, а потом, выпуская на волю и готовы, исходя злобой, обрушить на кого угодно». Толпы надо бояться, надо бежать от нее, и даже если поначалу в отдельных головах разум сохраняется, вскоре все они до одного превращаются в безумных дикарей. Если тебя посчитают своим врагом, тебе крышка, тебя распнут, и не поверят ни одному твоему слову, направленному против их любимца, пока по нелепой прихоти не сменят своих предпочтений. А такой час приходит... Всегда приходит, однако порой не слишком спешит и задерживается на годы, а на своем пути многих срезает под корень. Потом они могут пожалеть, но запоздалые сожаления никого никогда не воскрешали, если, конечно, и вообще будут сожаления. Ведь народ привык судить себя более чем мягко и легко оправдывает свои самые тяжкие преступления. Вспомните историю, хоть древнюю, хоть недавнюю. В ней полно убийц, которых почитали. Посмотрите, что происходит прямо сегодня в стране басков, совсем рядом с нами. Такой поворот заинтересовал Центуриона. А что происходит в стране басков? Как это, что там происходит? Вы что, не читаете газет, не следите за итогами выборов? Примерно 180 тысяч голосов отдано партии, которая поддерживает и выславляет террористов, выступающих каждый раз под новыми именами. Начните пересчитывать их по порядку. Устанете, не дойдя до первой тысячи. Вы понимаете, что такое 180 тысяч человек, одобряющих и подзуживающих убийц? Мороз по коже продирает. Флорентин говорил сурово, и Центурион подумал, что если бы тот подозревал в чем-то одну из трех женщин, он бы так и сказал. Но ему и в голову не пришло связывать их с Эта и уж тем более с Ира. Флорентин глянул на свой лимонного цвета галстук и пальцем смахнул незаметные, а скорее воображаемые пылинки. А кроме того... Кроме того? Человек всегда трудно противиться общему течению и хотя бы отчасти не подчиняться общему настрою, не стать жертвой коллективного внушения. Я что хочу сказать? Даже отлично зная, кто такой Люи Твин, зная, что он законченный негодяй, я, тем не менее, отношусь к нему не так уж и плохо. Он отлично умеет переманивать людей на свою сторону, и меня тоже всячески обхаживает, как вы понимаете. Делает мне подарки, льстит, старается ничем не обидеть. Ведь не так просто открыто выступить против того, с кем у тебя установились личные отношения. А в городе нашего масштаба личные отношения вольно или невольно связывают друг с другом всех, за некоторыми исключениями. Поэтому конфликты, так или иначе, надолго или нет, но улаживаются. Ты, например, сталкиваешься на мосту со своим врагом, которого знаешь почти всю жизнь. Как поступить? Естественно, вы с ним останавливаетесь, чтобы поболтать. Неужели Люи Твин подносит вам подарки? Да, он щедро любезен со всеми, кто имеет в городе какой-нибудь вес. Это так, сущий пустяк, кое-что для ваших деток или для супруги. Но не думайте, меня этим не купишь. Я разве что веду себя сдержаннее, стараюсь зря не рисковать. Мы, журналисты, должны осторожничать. Таких, как он, лучше лишь слегка поклевывать, чем стать покойником и больше уже никогда не раскрывать клюва. Покойником? Ну, не стоит понимать все так буквально, Центурион. Это я для красного словца сказал. Но вспомните мексиканских журналистов. Не стали бы трубить во все трубы, промолчали бы и вернулись бы к себе домой, а не висели бы на мосту без головы с табличкой на груди. Но хочу повторить. Одно дело — держать себя в узде, и совсем другое — иметь наготове заряженную винтовку в ожидании удобного случая. Всегда наступает час непредсказуемых перемен. Даже для Муссолини он настал. Знаете, что Франко держал у себя в кабинете фотографию Муссолини, повешенного как боров, за ноги? Когда его спрашивали, зачем, он отвечал, «Чтобы напоминать себе, со мной такого никогда не должно случиться», и оказался прав. Винтовка Уолтера Пиджена или Алана Торндайка не была заряжена, когда он оказался в лесистых окрестностях Берхтесгадена, хотя он и был профессиональным охотником. Поэтому Торндайк потерял время, произведя шутовской выстрел, однако ему в голову тотчас пришла новая мысль, и он вставил боевой патрон и опять прицелился. И тут с дерева упал листик. Торндайк его смахнул, но одного мгновения хватило, чтобы упустить счастливый случай, подумал я. Всегда надо держать винтовку заряженной, как метафорически выразился Флорентин, потому что никому из нас не дано заранее знать, с чем мы столкнемся. «Если бы я хоть в малейшей степени догадывался, какую роль суждено сыграть этому мерзавцу, я пустил бы в него пулю без лишних сомнений», — написал Рек Маличевин в своем дневнике. И это случилось на самом деле, а история, рассказанная в фильме Фрица Ланга, была вымыслом, основанным на другом вымысле. На беду нас, как правило, редко посещают такие прозрения. Еще реже мы ясно и уверенно видим будущее, поэтому палец наш дрожит, ему не хватает твердости. И он уже собирается нажать на спусковой крючок, но отдергивается. Потом возвращается туда же, и глаз устремляется к цели, хотя может моргнуть. Тут вся проблема в расчете времени. Почти всегда бывает либо рано, либо поздно, а когда мы осознаем весь масштаб несчастий, выстрелить уже невозможно. Такая возможность была, когда мы еще только что-то предчувствовали, однако предчувствие — не повод для выстрела. Хотя некоторым оно таким поводом служит, скажем, тупре, но, видимо, не мне. «А Селия Бая?» — спросил я Флорентина. «Почему вас интересует Селия Бая? Вы же ее знаете. Она ваш коллега». «Да, конечно, но она такая милая, что за этим просто не может не таиться и чего-то другого. Откуда она приехала? Как они познакомились с Люитвином?» «Она приехала из Галисии. Она галисийка, насколько мне известно. Акцент совсем не заметен, поскольку часть детства она провела в Мадриде и очень гордится своим итальянским выученным в лицее». Селия приехала то ли из Ла-Коруньи, то ли из Сантьяго, точно не помню, а с Люитвином познакомилась уже здесь. Но не рассказывать, не раскапывать тут особенно нечего. Она совершенно бесхитростная, в точности такая, какой кажется. Сплошное очарование, ясное солнышко, но вы с ней сами часто сталкиваетесь. Добрая душа. Очень доверчивое и легкое создание. Все видит в белом свете, даже махинации своего мужа, если только что-то о них знает». Она не мучит себя вопросами и не задает вопросов ему. Искренне радуется, когда ее супруг зарабатывает побольше денег, и все у него идет как по маслу. Она не из тех, кто требует объяснений и желает знать правду. В ней все прозрачно. Такие персонажи не несут в себе для романа богатых возможностей, уж поверьте мне. Вы в этом уверены, Флорентин? На свете не бывает людей, которые были бы лишь такими, какими кажутся. Жизнь научила меня совсем другому. Чем прозрачнее выглядит человек, тем больше он старается скрыть. И не обязательно что-то плохое. Скажем, он просто стесняется каких-то своих способностей или достоинств. Я знал домашних хозяек, которые оказывались великолепными пианистками на уровне Горовица, только не верили в себя и были лишены амбиций. А чем занималась Селия Деруана? Тем же самым, как вам наверняка известно, была учительницей в Сантьяго или в Ла-Корунье. Там она скучала, а здесь ей еще и жалование повыше предложили. «У нас климат, хотя и холоднее, но меньше дождей и больше солнца. А с чего вы решили, будто Селия что-то скрывает?» «Мне она кажется женщиной без секретов. Самое загадочное в ней то, что она так безумно любит этого олуха. Вы видели, как он одевается? А как изъясняется, а?» Было смешно слышать это от Флорентина, наряженного в ярко-красный или рыжий костюм, прикрытый длинным плащом или длинным пальто. Хотя, справедливости ради, отмечу, он был менее эклектичен, чем Лопес-Лопес, и в его манере одеваться гармонии было больше. Все рассказанное репортером совпадало с моими собственными сведениями, и я задумался, насколько серьезно в Мадриде готовили для меня эту информацию, если добыть ее можно самым элементарным способом. «Селию, конечно, не назовешь верхом изящества, чего стоит только эта ее походка, как у пони, однако по сравнению с мужем...» «Они очень любят друг друга, и, возможно, она любит его за то, что он так безумно любит ее. А еще Люитвин страшно ревнив, если вы этого не знали. Он считает, будто владеет чистокровным иноходцем, а не обычным пони». «Да, он меня предупредил, чтобы я не позволял себе ничего лишнего с его женой. Кроме того, мне кое-что про его ревность уже рассказали». «Знаете...» Флорентин воспользовался поводом, чтобы оставить в покое Селию, о которой был превосходного мнения, как и все в городе, но которая мало его интересовала именно из-за отсутствия у нее очевидных грехов. «Отчасти меня сдерживает и это тоже. Пылкая любовь Люитвина к жене. Если однажды я решу пригвоздить его к позорному столбу, разоблачив многослойные сети, коррупции, шантажа и подкупа, если он пойдет под суд и угодит в тюрьму, а оснований для этого вполне достаточно». «Понимаете, мне будет жаль ее, ведь она сразу утратит половину своей жизнерадостности или даже больше половины. В какой-то мере будет жаль, и его тоже. Он ведь оттуда не сможет контролировать поведение Селии и начнет сходить с ума при мысли, что она спуталась с каким-нибудь проходимцем, поскольку ему кажется, будто обольстить ее мечтает каждый встречный. Знаете, этих двоих роднит жизненный восторг, роднят оптимизм, легкое отношение к жизни и радость жизни, хотя в его случае радость носит криминальный характер, а в ее — бессознательный или безмятежный. Все это так редко сейчас встречается, что требует снисходительности. Или я не прав? Как вы считаете?» Флорентин следил за своим словарем. Он говорил про походку Селии как у пони, а не лошадиная. Снисходительность, а не жалость. Слово «пони» он произносил на английский манер, и в его устах оно звучало как «поуни». А я, между тем, раздумывал, будет ли он хоть чем-нибудь мне полезен. Репортер не сообщил сегодня ничего нового или пикантного, что не являлось бы общим достоянием. Он хорошо относился к Инес Марсан, а Селия Бай ему даже нравилась, как отчасти и Люи Твин, хотя при этом он его презирал и называл уголовником. Несмотря на свою репутацию, репортер не был ядовитым сплетником и действительно многое прощал землякам. Пожалуй, он сам это вполне доходчиво объяснил. В городе такого размера, как Руан, долго враждовать с кем-то трудно. Можно вражду изображать, метать стрелы в своих статьях или с экрана телевизора, но такие стрелы глубоко не ранят, и раны получаются несерьезными. Судя по всему, в Руане люди привыкли мириться с тем, что есть, не портить себе настроение и нервы по пустякам и воспринимать все со стоическим фатализмом. То есть не так, как в местах, где немногочисленное население, по крайней мере в Испании или Ирландии, порой не может жить без смертельной и неизбывной ненависти, способной из поколения в поколение подпитывать собой душевные силы, заставлять сражаться и находить объяснение любым своим несчастьем. Кого-то ведь надо винить в собственной лени, апатии, прошлых и нынешних неудачах и злосчастной судьбе, которая, как им твердят, неизбежно преследует их от рождения до смерти. Виновато прошлое, виноват твой прадед и чей-то прапрадед. В таких местах слишком хорошо все помнят и все глубже погружаются в память. А вот в Руане считалось почти естественным существование типов вроде Командора, Беруа или других еще похуже, скажем, обаятельных мошенников и вымогателей вроде Лопеса Ксирао, или бездушных, но носящих овечью шкуру врачей, насколько я понял, вроде Видаля Сиканелла, или жестоких тиранов вроде Фулькуина Гауси. И так здесь наверняка было всегда, поскольку в этом рыхлом, безвольном и всеядном городе каждый исполнял ту роль, которая была назначена ему в результате броска костей – хорошую, плохую или ничем не примечательную. И если изъять хоть кого-то из общего пейзажа, картина станет размытой, искаженной и неполной. Вот почему здесь спокойно воспринимали любое новое явление и легко с ним свыкались. Коль скоро ты становишься частью общей панорамы, неважно, уродуя ее собой или украшая, это уже само по себе считается достаточной заслугой. И если кто-то умирает, по покойному звонят колокола, навлекая на город туман, и вечер спускает с неба шторы до рассвета, поскольку отсечение любого органа, даже пораженного гангреной, вызывает сожаление. В Руане, вне всякого сомнения, считались со строками из Псалтири. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Зачем утруждаться стражем Руана, если Господь из века в век охраняет его, и город все еще стоит, и по-прежнему высятся в нем церкви святой Агеды, святого Иоанна у латинских врат и собор святого Томаса Кентерберийского? А горожане продолжают идти в ту и другую сторону по мосту, перекинутому через покрытые рябью, но никогда никуда не спешащие воды Лесмеса. «Понимаю», — ответил я. «А Мария Виана, что вы можете рассказать про нее? Кроме того, что знают все, разумеется. Откуда приехала она? Где жила раньше? Кем была, пока не вышла за Гауси? Как получилось, что он решил жениться именно на ней? Наверняка за долгие годы вдовства были и другие претендентки, правда, не скажу, чтобы меня удивил его выбор. Ее нельзя назвать ослепительно красивой, но что-то такое она излучает, что-то такое...» Я не решился произнести слово «сексапильность». «Не знаю, как это определить, что-то особенное, на мой личный взгляд». Флорентин вздрогнул, глянул в одну сторону, потом в другую, словно отыскивая спасительную лазейку, и весь как-то съежился. Покрутил туда-сюда кружку с пивом и нервно зажег одну из своих смешных сигарет, как будто боялся этого вопроса с самого начала нашего разговора. Немного белой пены осело на ухоженных усах и бородке, что сделало его еще больше похожим на героя Диккенса. «Но то-то вы меня застали, как говорится, со спущенными штанами и с голой жопой», — простонал он, и я сразу увидел перед собой Пиппора, Карипио, а может и Пипона, всех троих вместе заслонивших с собой толпу французов, и даже Фернандо Миснадера, Она-то уж точно никогда не позволила бы себе такого вульгарного выражения, если бы, конечно, не принадлежала к числу девиц, которые щеголяют напускной грубостью и которых непонятно почему становится все больше. Про Марию Виану я, если честно, почти ничего не знаю. О ней вообще мало что известно и мало что можно рассказать. То есть о том, какой она была до приезда сюда. Вы не могли не заметить, что держится она просто безупречно и вписалась в здешнюю жизнь, словно считает себя маленькой принцессой Руана. При таких деньгах и с такой внешностью она добивается невозможного. Никого не обижает ни вольно, ни невольно. И не вызывает злобы. Мария Виана близко никого к себе не подпускает, как и вся их семья, но и не чванится. Мало с кем общается, ведет себя замкнуто, но дружелюбно. Каждому спешит улыбнуться и сказать любезность, хотя улыбка у нее не слишком теплая. Думаю, теплота вообще не в ее натуре. Вот она, пожалуй, была бы подходящей героиней для романа, а может, на поверку оказалась бы пустышкой, сфинксом без загадки, ширмой, за которой ничего не спрятано. Короче, Гауси вернулся в город после долгого отсутствия и привез с собой жену, будто бы подцепил ее в Мадриде, или в Сантадере, или в Севилье, но ни тамошнего акцента, ни характерной жестикуляции у нее нет. Возможно, она дочь какого-нибудь большого друга Гауси, уже покойного или делового партнера, или дипломата, не сидевшего подолгу на одном месте. Впечатление создается такое, будто Мария никогда не была связана с каким-то определенным местом, а детство и юность провела, прыгая из страны в страну, не успев нигде пустить корни. Поэтому и говорит на нескольких языках, но на всех одинаково плохо, ни один к ней не пристал. Правду знает только Гауси, но он не из тех, кто станет давать объяснения любопытным или даже друзьям. И вообще, он всяких объяснений явно избегает, не любит, когда лезут в его дела, особенно семейные. «Она моя жена и точка». Или так. «Не о чем тут говорить, нечего обсуждать, нечего вынюхивать, не о чем спрашивать». Спрашивать про нее наглость, поскольку ответственность за все с ней связанное несу я один. То же самое касается моих детей, моей прислуги и даже моих собак. Обычно так держат себя люди, наделенные властью. Они считают, будто облагораживают всех, кто их окружает, хотя те и без того обладают, само собой, кучей достоинств, почему их такие, как Гауси, к себе и приближают. Ну, известное дело, у меня все может быть исключительно первого сорта, от шофера до жены». И тем не менее, ему решительно не нравится, чтобы коллеги были в курсе каждого его шага и знали, за какие ниточки он дергает, какие планы разрабатывает и как намерен развивать свой бизнес. Каждый должен знать лишь то, чем ему положено заниматься. «Как в наших спецслужбах», — подумал я, имея в виду под нашими, разумеется, британские. «Каждая пешка должна быть осведомлена лишь о своей задаче и никогда обо всей схеме или общем плане. Я и сейчас обладаю в лучшем случае половиной информации, работая, как всегда, в потемках при фонаре, который мало что освещает. Да и зачем мне больше? Больше мне знать не следует». «Так что же, Мария?» Мне не хотелось, чтобы он продолжал распинаться про Фолькуина, который казался мне всего лишь разбогатевшим мужланом, правда освоившим, хоть и весьма поверхностно, некие культурные азы, скорее благодаря живописи, чем книгам. «Про нее я вряд ли смогу еще что-нибудь сказать. По одной из версий, она происходит из мадридской семьи, космополитичной семьи, что в моем понимании означает без прочных корней, кочевавших по свету и не слишком богатые, какие живут обеспеченно, пока глава семьи приносит в дом приличное казенное жалование. А после его смерти им остаются жалкие крохи. Этим можно объяснить, почему она вышла замуж за провинциального богача, эксцентричного и самовлюбленного». «Но ведь Мария не юная девушка. Чем-то она должна была заниматься в молодости, еще до Руана. Женщины уже давно ведут себя не так, как героини Джейн Остин, и даже не как героини Бальзака». Флорентин погладил свою бородку, очень энергично почесал подбородок и картинно вздохнул. «Разумеется, разумеется, но я ничего об этом не знаю и ничего не могу вам сказать. Хотя понимаю, что тем самым сильно вас разочарую, мой бравый Центурион. Вижу, как мало толку от моих рассказов и бесконечно о том сожалею. Если так пойдет и дальше, могу остаться без роли в вашем великом романе, который просто обречен на успех». Теперь в его тоне слышалась уже откровенная насмешка. Пожалуй, репортер мне так до конца и не поверил. Или ему было плевать, получит ли он место в сомнительном первом романе неизвестного и немолодого автора. Пожалуй, он согласился побеседовать со мной, чтобы составить хотя бы поверхностное представление обо мне самом, и не более того. От нечего делать захотел прощупать последнего любовника Инесс Марсан, который не отличалась особой любвеобильностью. Возможно, однажды я послужу ему темой для статьи на полполосы в Эсперадо, или он упомянет меня в своей программе на телеруане. Как вы сами убедились, я небольшой любитель почесать языком. Наша встреча подходила к концу, и вряд ли я мог рассчитывать еще на одну. Не скромничайте, Флорентин, поверьте, вы мне очень помогли, даже очень, и слушать вас огромное удовольствие. Вы великолепный рассказчик, что может подтвердить кто угодно, а если люди не спешат это подтвердить, то напрасно, поскольку общее мнение именно таково. Правда? Вы лично слышали подобные отзывы? У Флорентины явно случались приступы суетного тщеславия. Тщеславие, взбитого в густую пену, какое свойственно художникам или поэтам, или местной знаменитости вроде него. Кто бы стал сомневаться? Родители моих учеников часто вас упоминают, но, если говорить честно, то чаще матери и учительнице. Сразу видно, что следят за всем, что вы делаете, и это им интересно. Они поддерживают вас на 90%. Вам бы следовало переключиться на общенациональную прессу. Неужели до сих пор не получали интересных предложений, скажем, от какого-нибудь частного телеканала? У вас бы не было конкурентов, благодаря вашему внешнему виду, эрудиции, остроумию и сходству с Фиджином. Но льстить ему слишком откровенно и дальше вряд ли стоило, поэтому я притормозил. Позвольте задать вам последний вопрос. Значит, вы заметили. Его порадовало, что я сравнил его с Фиджином. Хотя это понятно, ведь вы человек образованный, к тому же англофон. Да, какие-то предложения я и вправду получал, но тут есть одна загвоздка. В Мадриде или Барселоне я не чувствовал бы под ногами твердой почвы. Не знаю, пожалуй, мне было бы нелегко там акклиматизироваться. Говорите, 90%? Цифра его явно озадачила. Давайте спрашивайте, я к вашим услугам. Он вроде бы меня подбадривал, но одновременно взял пальто с длинной скамейки и стал его расправлять, таким образом давая понять, что вопрос будет действительно последним. И ждал, естественно, что счет оплачу я, а я тотчас достал бумажник и взмахнул ему у него перед глазами, что означало «даже не спорьте, это мой долг, я ведь украл у вас столько драгоценного времени». «А что вы могли бы сказать про Гонсало де Ларико?» Он явно удивился, но потом на лице его отразились невольное раздражение или досада из-за того, что какое-то имя прошло мимо его внимания. «Вряд ли я когда-нибудь слышал или видел написанным это имя. Кто он? Приезжий?» «Скорее всего, да. Он был в Руане проездом, и мы побеседовали всего несколько минут. Старый приятель Инесс Марсан, как она его представила, наверное, из Мадрида или Овьеда. Может, вы когда-нибудь видели их вместе, не зная его имени?» Толстяк лет 50, совсем седой, но без намека на лысину. Вьющиеся волосы, маленькие глазки, очки, крошечные зубки, похожие на квадратные таблетки. Очень разговорчивый, любит пошутить. Весьма недоволен демократией, считает, что людям надо поменьше всего знать. Вернее, они должны получать меньше сведений из прессы, телевидения и радио, которые сегодня, на его взгляд, дают им уверенность, что можно вмешиваться во все и выносить свое суждение по любому поводу. «Нет, такого человека я не припоминаю. Видите, опять должен вас разочаровать. Но могу сказать одно, этот де Ларико не сильно ошибается. В демократии есть очевидные лакуны, и порой она создает лишние проблемы. Разумеется, что угодно другое много хуже демократии, во всяком случае, как правило, на практике оказывается много хуже. О чем предупреждал Токвиль и о чем говорил Ортега и Гассет в 1929 году? Человек-масса — это тот, кто полагает, будто знает все, а на самом деле не знает ничего. Но Ортега даже вообразить не мог, насколько размножатся такие типы 60 лет спустя. Хотя это ни в коей мере не является виной демократии, поскольку в 29-м году здесь ее не было. Как, впрочем, не было почти никогда.